Глава 9. «Твоя магия не в состоянии мне...» «Хрусть!» Скелет-воин уже пострадал от магии Артпе, но почему-то продолжал все так же по-идиотски реагировать. Конечно, Артпе не стал использовать данное заклинание прямо на скелете, который был вдвое выше его по уровню. Магия сосредоточилась на одном из кинжалов, засевших в кости скелета воина. Она воздействовала на лезвие, воткнутое в локтевой сустав руки, держащий щит. Артпе забеспокоился, что другие кинжалы просто-напросто выпадут из-за вибрации, вызванной интенсивным трением, а потому ему следовало сконцентрировать свою силу. «Только грязные трюки в состоянии повредить!» «Что ты там бубнишь? Этот трюк оставил трещину посреди твоего лба. Почему бы тебе не сказать это немного громче?» взревел монстр, начав размахивать руками. Наконец, Артпе получил ту реакцию, которую хотел. Локтевой сустав подвергся трению, и под влиянием резких движений кости начали издавать зловещие звуки. Наконец, что-то хрустнуло, и рука согнулась под каким-то странным углом. «Я скелет. Одна сломанная кость не... хрясь? Ты постоянно действуешь по одной и той же схеме. Ты еще не устал от этого?» Скелет-воин махал мечом и щитом с впечатляющим рвением и, в конце концов, превысил порог злоупотреблений, который можно было предпринять при таком ранении. Сустав был полностью разрушен, и тяжелый щит вместе с держащей его рукой упал на землю. «Артпе, ты потрясающий!» «Да, можешь хвалить меня почаще». «Потрясающий! Ты действительно невероятный!» Он даже не подозревал, что гипернатирание можно будет использовать, чтобы нанести урон монстру. Тот факт, что заклинание всего лишь вызвало трение, уже не кажется ему шуткой. Он использовал в качестве оружия окружающую среду, и скелет-воин не смог противостоять этой атаке с помощью своего сопротивления к магии. Артпе нанес ему ощутимый урон, используя трение. Артпе обучился гипернатиранию совсем недавно, в связи с чем не смог его использовать на профессиональном уровне. Вот почему для достижения желаемого эффекта потребовалось так много времени. Однако, если со временем он повысит свои навыки в обращении с этой магией, то наверняка сможет добиться самых нелепых результатов. «Конечно, если бы мне попалось какое-нибудь другое заклинание, все было бы куда проще и быстрее», — проворчал Артпе, концентрируясь на новой цели. От щита он избавился, так что пришло время ликвидировать руку с мечом. Его мана была почти на исходе, но если ему удастся обезоружить скелета, то Артпе был уверен, что вдвоем с Майтл они с ним наверняка справятся. И вот, совершенно не сдерживаясь, Артпе использовал всю свою резервную силу, чтобы влить ее в заклинание. Как и ожидалось, скелет-воин понял, что пытался сделать Артпе, но отступить не мог. Ярость, завладевшая его разумом, отказывалась исчезать. Что же ему делать? Что позволит ему убить этого надоедливого маленького выскочку? Скелет-воин всерьез задумался о своем положении, и вот, порядком намучившись с разнообразными вариантами, в его голове появился ответ. Он видел, как мелкий паршивец делает это снова и снова. Скелет-воин подумал, что в какой-то степени сможет воспроизвести то, что делал его враг. «Да, у тебя хорошо получается. Ты должен размахивать этой рукой сильнее». «Смерть человеку!» Артпе был полностью сосредоточен на использовании гипернатирания, а потому не заметил, что задумал скелет. А в следующую секунду к нему бросилась Майтл, отталкивая его в сторону. «Артпе!» «Черт бы вас побрал, проклятые людишки!» «Вжух!» Сопровождаемое взрывным звуком, в сторону Артпе кое-что полетело. И это было не что иное, как полуторный меч скелета-воина. «Ах!» простонала Майтел. «Майтел!» Скелет-воин додумался изо всех сил бросить свой меч, и тот рассек ей спину. Доспехи девушки были разорваны на части, но что еще хуже, на ее спине появилась рана. «Черт возьми! Майтел! Майтел!» Он не ожидал, что враг без навыков броска запустит в него своим мечом. Он полностью доверился своей способности, и эта ошибка почти стоила ему жизни. Он проявил беспечность, которая вполне подобает его званию самого слабого из четырех небесных королей. Если бы Майтел опоздала хоть на мгновение, Артпе уже расстался бы со своей жизнью. «Позволь мне осмотреть твою рану». «Ай!» Глядя на раненую Майтел, Артпе не переставал корить себя в глупости. Травма на спине может затруднить их дальнейшее движение. К счастью, все оказалось не так плохо. Регулярный отдых и пара новых уровней вернут ее тело в нормальное состояние. Казалось, Майтел тоже это чувствовала, а потому ее лицо не было особо мрачным. Даже наоборот, в нем светилась яркая улыбка. «Я в порядке, Артпе. Я рада, что Артпе не пострадал». «Ты дура!» Когда Артпе понял, что Майтел отделалась всего лишь рассечением, он почувствовал облегчение, а также какое-то странное чувство. И если бы она умерла, это бы нанесло серьезный удар по его мечте о мирной жизни. Однако то, что он ощущал сейчас, было вызвано чем-то другим. Нет, он наверняка ошибался. Выбросив из головы эти глупые мысли, он поднял голову. Перед ним все еще стоял скелет-воин, одержимый яростью. Его белые кости стали абсолютно красными. Рука, ранее удерживающая щит, валялась на земле, а вторая беспомощно обвисла, не выдержав нагрузки. Тем не менее, этот паршивец все еще бушевал, бросая свое тело на невидимую стену. Но как бы он ни пытался через нее пробиться, она блокировала все его атаки. «Ты можешь идти, Майтел?» «Да». Если бы Майтел не была ранена, он бы сам прикончил скелета воина. Однако сейчас главным приоритетом было взятие уровня именно Майтел, что помогло бы ей восстановиться. Конечно, большую часть работы проделал Артпе, а потому его спутница получит не особо много опыта. Тем не менее, противник был намного сильнее их, а значит, для получения нового уровня героине будет достаточно получить даже меньшую часть опыта. «Ох, уф, хорошо, я сделаю это». Тяжело дыша, Майтел встала, собираясь поднять свой ржавый меч. Но тут ее взгляд упал на лестницу, в которой вонзился брошенный скелетом полуторный меч. Без долгих размышлений она подошла и вытащила его. Клинок был выкован из тяжелого металла. При этом для его изготовления использовалась магическая энергия. Это был очень тяжелый меч, однако она с легкостью подняла его. «Человек!» «Прости, я не могла победить тебя в честном бою. Но теперь я могу это сделать, а потому я убью тебя!» Глядя на воина-скелета, произнесла Майтел. «Я убью любого, чтобы защитить Артпе. «Потому что я...» Несколько раз взмахнув мечом, Майтел согнула колени и слегка наклонила вперед верхнюю часть туловища. Она почувствовала жгучую боль на спине, и это послужило ей стартовым сигналом. «Потому что я герой!» — прокричала девушка и бросилась на своего врага. Клинок Майтел ударил как раз в то место, где засел кинжал Артпе. Череп раскололся, и меч по инерции проломил также несколько ребер монстра. Если бы скелет-воин находился в нормальном состоянии, то он мог бы противостоять ее атаке. Однако этот удар был слишком сильным для нынешнего скелета-воина. После того, как его туловище было разрублено мечом, он попытался было дернуться, но кости скелета-воина уже не слушались. «Как же я так...» Удивительно, но разрубленный скелет начал что-то говорить. Ваша воля развеяла туман, окутывающий мой разум. Угу. Что? Все верно, молодые герои. Тот, кто убегает и не возвращается, достоин назваться трусом. Тем не менее, те, кто вернулись, чтобы победить, в конце концов, являются героями. Неважно, каким способом вы победили, честным или мошенническим. Вы защищали свои убеждения. С моей кончиной я открою вход, который приведет вас к славе. Что, черт возьми, он несет? Пробормотал порядком встревоженный Арпе, но скелет-воин больше не сказал ни слова. Энергия, поддерживающая его тело, истощилась и перешла к Арпе и Майтел. Магическая энергия двух героев увеличилась, и они получили некоторое количество опыта. Битва закончилась. «Эй, подожди! Если тебе есть что сказать, то говори! Вот дерьмо!» Артпе поднялся на ноги и попытался было просканировать скелета при помощи чтения всего сотворенного. Но в этот момент его тело исчезло. Он оставил позади себя потрескивающий стальной щит, перчатку красной кости и несколько костей, в которых оказалось слишком много магической энергии, чтобы они немедленно разрушились. Однако после этого началось поистине удивительное зрелище. Когда скелет-воин полностью развеялся, подземелье начало дрожать. У расслабившейся было Майтел, глаза полезли на лоб, и она быстро подбежала к Артпе. «Артпе, подземелье!» «Подожди минутку, оно не рушится. Бывают случаи, когда человек выполняет определенные условия, и подземелье начинает изменяться, так что прямо сейчас...» Конечно, это было всего лишь предположение, но, возможно, это подземелье и вправду находилось вне ожиданий Артпе и что-то в себе скрывало. Если так, то что же ему делать? Отступить или пойти на риск и двинуться вперед? Если бы Майтел не была ранена, то он бы без колебаний выбрал второй вариант, но сейчас Артпе не мог этого сделать. «Пошли, Артпе!» произнесла Майтел, поняв, что ее спутник сомневается. «Я хочу стать сильнее. Если наступит время, когда нам нужно будет убежать, мы обязательно убежим и одолеем нашего противника позже. Однако, если это возможно, я хочу побеждать, не убегая». «Майтел...» «Поэтому я и хочу стать сильнее». Это точно были слова, произнесенные 12-летней девочкой? От изумления Артпе даже открыл рот, но, увидев непоколебимый свет в глазах Майтел, вынужден был кивнуть. В настоящее время она вовсе не повторяла чужих слов. Она пришла к этому выводу самостоятельно. Ее опыт прохождения подземелий был коротким, но за это время много чего произошло. Казалось, она поставила перед собой какую-то цель и теперь хотела начать двигаться к ней. Это было то самое изменение, которое Артпе так хотел в ней увидеть. «Что ж, пошли. Что бы там ни появилось, мы с этим справимся». «Только не спеши вперед меня». «Да». Способность чтения всего сотворенного тоже не была совершенной, однако это была сила, наиболее близкая к абсолютной. Объединив ее с практическим мошенническим талантом Майтел, они станут идеальной парой. Всего мгновение назад они и так выглядели просто потрясающе, но в будущем станут еще лучше. Не было ни одной причины оставаться здесь и бояться сделать шаг вперед. Его уверенность была необоснованной, и Артпе это понимал. Однако он больше не колебался. Потрепав Майтел по голове, он увидел, что девушка больше не кривится от боли. И вот снова кивнул самому себе, Артпе произнес. «Но прежде чем мы это сделаем, давай соберем добычу». «Да». Трофеи всегда были куда важнее битвы. Лишь материальные ценности могли обеспечить героям полный рост.